Я осторожно вошел. В прихожей никого, однако ее убранство разительно контрастировало с разрухой, царящей в подъезде. Стены свежевыбелены в силе европейского офиса. С потолка лился свет точечных светильников. Стоял диванчик черной псевдокожи. В углу размещался громадный копировальный аппарат, рядом с дверью конторка, за которой, видимо, должен сидеть охранник. Сейчас она, впрочем, пустовала. Из прихожей вглубь квартиры вели две белые двери с золочеными ручками. Одна из дверей распахнулась, и оттуда выглянул мужчина. Плечом он зажимал трубку у радиотелефона. «Само собой разумеется», — произнес он в аппарат бархатным голосом, а рукой сделал мне нетерпеливо приглашающий жест. Я подошел к двери, в кабинет, хозяин посторонился, пропуская меня. Я вошел. Отчего-то казалось, что больше никого в квартире-офисе нет. Мужчина оказался за моей спиной, прикрыл за мной дверь и сказал в телефон. «Да, он у меня». Я вздрогнул. На секунду показалось, что эти слова чего-то имеют отношение ко мне. Я отогнал эту мысль, подумав: «Нервы, нервы». Человек нетерпеливо произнес: «Я мог бы заплатить ему вдвое больше». Вышел из-за моей спины и сделал радушный жест. «Садитесь, мол». Я мельком оглядел кабинет. Он ничем не отличался от любого другого современного обиталища начальника средней руки. Те же больнично-белые стены, навесной потолок с лампочками. В дальнем от меня углу обширный письменный стол из черных панелей. За ним кожаное кресло, на спинку которого накинут светлый пиджак. На столе ноутбук, стопка бумаг, подарочный канцелярский набор. Два высоких окна тщательно завешены жалюзи. В центре комнаты круглый стол для переговоров. Вокруг него типично черные офисные стулья и высокое щегольское кожаное кресло, вероятно, для хозяина. Я уселся за стол на скромный гостевой стульчик. Хозяин кабинета отошел к дальнему окну, не переставая слушать телефонную трубку, отогнул жалюзи и украдкой поглядел во двор. «Но ведь я же вас предупреждал, что он явится», — произнес хозяин кабинета в телефон, продолжая высматривать что-то во дворе. Я опять вздрогнул. Снова пришло в голову, что разговор идет обо мне. Пытаясь избавиться от этого дикого ощущения, я стал рассматривать кабинет, стараясь по индивидуальным деталям составить представление о его хозяине. Сделать это оказалось непросто, потому что ни единой личностной черточки, выпадающей из стандартного с понтом европейского стиля, я в кабинете не углядел. В углу размещался книжный шкаф черного дерева. Но ни одной книги на его полках не было. Рядом на полу я приметил три картины без рам, но холсты оказались повернуты изображением к стене. На заднике ближней ко мне картины имелась размашистая подпись «Шишигин». Ни на рабочем столе хозяина, ни в шкафу я не приметил ни безделушки, ни вазочки, ни кружки, ни пепельницы. Впрочем, в самом центре переговорного стола, за коим я сидел, помещалась незажженная, но уже слегка оплывшая свеча в грошовом стеклянном подсвечнике. Тогда я, преодолев непонятную робость, взглянул на самого хозяина кабинета, тем более что он, не переставая слушать телефонную трубку, повернулся ко мне лицом и присел на краешек рабочего стола. Это был мужчина лет 35-40, в светлых брюках и недешевой спортивной рубашке кремового цвета. Туфли желтой кожи идеально начищены. Во внешности человека, однако, так же, как и в убранстве его кабинета, не присутствовало ничего, что остановило бы глаз. В толпе ни единая его черта не обратила бы на себя внимания. Увидев его, взгляд отметил бы, пожалуй, только щегольские желтокожаные щеблеты, Право, даже я при всех своих писательских навыках и то затруднился бы описать этого человека».